Я пробивал свой путь отчаянно, все на пути своем круша. Крутился, бился, но случайно узнал, что есть во мне душа. Крутился, бился, но случайно узнал, что есть во мне душа. Я толстокожим, твердокаменным казался даже сам себе. Не мог никем быть зарканенным и что-то проиграть в борьбе. Не мог никем быть зарканенным и что-то проиграть в борьбе. Считал, мне ждать от жизни нечего, не мог терпеть ничей укор. Но как-то в церкви был я вечером, и там услышал женский хор. Но как-то был я в церкви вечером, и там услышал женский хор. И все бетонные, железные ограды рухнули во мне и оказались бесполезные мои идеи о войне. И оказались бесполезные мои идеи о войне. Я и не знал, что мне заплачется от слов евангельских простых. Оказалось, совесть прячется во мне и бьет меня под дых. Оказалось, совесть прячется во мне и бьет меня под дых. Я удивлен от этой новости. Спасибо, Господи, я жив. Нет и следа моей суровости, нет и желания жить во лжи. Нет и следа моей суровости, нет и желания жить во лжи. А хор поет о Боге любящем, и я сижу едва дыша. Пускай в костюме, а не в рубище, но знаю, есть во мне душа. Пускай в костюме, а не в рубище, но знаю, есть во мне душа.